Как помочь ребенку научиться самообладанию? Есть несколько простых и эффективных способов научить ребенка справляться с перевозбуждением. Первый. Учите ребенка замечать свои эмоции. Первый шаг к самообладанию – это понимание своих эмоций. Научите ребенка замечать, когда его радость начинает превращаться в перевозбуждение. Вы можете сказать: «Ты сейчас очень радостный, но, кажется, твоя энергия выходит из-под контроля. Ты это замечаешь? Давай подумаем, как можно немного успокоиться». Второе. Используйте дыхательные упражнения. Дыхание — это простой и эффективный способ успокоиться. Когда ребенок перевозбужден, предложите ему несколько глубоких вдохов и выдохов. Вы можете превратить это в игру. Например, попросите ребенка представить, что он надувает большой воздушный шар. Медленный глубокий вдох, затем медленный выдох, и так несколько раз. Это упражнение поможет ребенку перенести свое внимание, сконцентрироваться и успокоиться. Третье. Оборудуйте уголок спокойствия. Создайте дома специальное место, где ребенок будет успокаиваться и расслабляться. Это может быть небольшой уютный уголок с мягкими подушками, игрушками и книжками. Когда вы будете замечать, что ребенок начинает перевозбуждаться, предложите ему побыть в уголке спокойствия, чтобы отдохнуть, упорядочить мысли и расслабиться. Четвертое. Играйте в игры на внимание и концентрацию. Чтобы помочь ребенку научиться концентрировать свои эмоции, можно использовать игры, которые требуют концентрации и спокойствия. Например, игра «Замри». Ребенок должен ходить, прыгать или бегать, но на слово «замри» остановиться и стоять какое-то время неподвижно. Такая игра обычно очень нравится детям. Кроме того, она помогает тренировать внимание и самоконтроль. Пятое. Используйте тайм-ауты. Иногда ребенку может понадобиться небольшая пауза, чтобы успокоиться. Тайм-аут не должен быть наказанием. Это скорее способ дать ребенку время на отдых и восстановление. Вы можете сказать: «Кажется, ты очень устал и перевозбудился. Давай сделаем перерыв на пару минут, а потом ты продолжишь играть». Во время тайм-аута можно предложить ребенку попить воды, послушать спокойную музыку или почитать ему книгу. Шестое. Научите ребенка расслабляться перед сном. Если ребенок сильно перевозбужден вечером, ему будет трудно заснуть. Вы можете помочь ему расслабиться с помощью простых вечерних ритуалов. Предложите ребенку спокойную игру, почитайте ему на ночь сказку или поставьте тихую музыку. Также хорошо перед сном сделать ребенку легкий массаж. Пример. Допустим, ваш ребенок пришел домой из детского праздника и очень возбужден. Он бегает по квартире, смеется, не может сосредоточиться ни на чем. Вместо того, чтобы делать ребенку замечание, предложите следующее. Первое. Скажите: «Я вижу, что праздник тебе понравился, но сейчас тебе нужно немного успокоиться. Давай вместе сделаем глубокий вдох и выдох. А теперь еще раз. Вдох и выдох. Видишь, как хорошо». Второе. После выполнения дыхательного упражнения предложите ребенку посидеть в уголке спокойствия и поиграть в игрушки. Третье. Если ребенок все еще очень активен, можно предложить ему выполнить игру на замедление — статуя. Правила игры будут почти такими же, как в игре «Замри», но все-таки игры отличаются. Попросите ребенка медленно ходить по комнате и при слове «статуя» остановиться, не торопясь встать в позу статуи и замереть. Посчитайте до 10 и скажите ребенку «отомри», после чего ребенок опять начинает медленно ходить и ждать, когда вы произнесете слово «статуя», чтобы замереть. Радость — это замечательная эмоция, которая помогает детям познавать мир и развиваться. Однако важно научить детей управлять своими эмоциями, чтобы они не перевозбуждались и не проявляли повышенную эмоциональную активность. Простые упражнения и игры на концентрацию внимания и спокойствие помогут вашему ребенку лучше понимать себя и регулировать свои эмоциональные состояния. Помните, что ключ к успеху — это ваше терпение, любовь и поддержка.